Глава 53. В отделении гильдии авантюристов города Фьюран. Нейтральный коммерческий город Фьюран. 20 метров в высоту. Стены опоясывали один из нейтральных городов континента, протяженностью 200 километров. Самые разные виды бизнеса и динамических соревновательных мероприятий происходили в городе каждый божий день. Здесь были люди, что смогли осуществить свои мечты. Были и такие, кто лишился всего, оставшись в Риш при разбитом корыте. Можно сказать, что этот город считался первым на континенте, с тем количеством людей, приходивших сюда, чтобы посмотреть на местные достопримечательности, и теми, кто основался здесь для бизнеса. Благодаря своим габаритам, Фьюран разделялся на 4 области. Центральный район, где скапливались предприятия, отвечающие за многочисленные городские вопросы. Туристический квартал, где имелось множество увеселительных заведений и прочего. И квартал ремесленников, где непосредственно продавалось оружие, броня, всякая мебель. И последний, но не по назначению, торговый район, где собирались всякие лавки, в основном стоявшие в ряд. Здесь имелась главная улица, тянущаяся на восток, запад, юг и север от центрального района. Похоже, было в порядке вещей ставить множество магазинов ближе к центральной части. Места, отдаленные от главной улицы и центрального района, слыли местом зловещих сделок. Иными словами, из своих черных рынков здесь легко и хватало. В этих местах выявлялось самое неожиданное, а привыкшие к жестким вещам торговцы-приключенцы нет-нет, да заглядывали в эту область. Эту историю Хаджими и его отряд услышал, поедая легкую пищу в кафе, внутри гильдии приключенцев, ветви Фьюрен. А рассказывавшая им такое, являлась женщиной, гидом по специальности. Так как город был огромен, спрос на путеводительные сервисы был весьма высок. Так что это занятие стало особым времяпрепровождением, дающим также определенный социальный статус. Хоть и путеводительных агентств было пруд-пруди, все они получали в основном положительные отзывы, ведь им хотелось улучшить свой сервис, чтобы заиметь больше клиентов ежедневно. Хаджими и его отряд пришли в гильдию приключенцев с заявочным формуляром, отданным им как материальное подтверждение расставания с торговой экспедицией Мото. Следуя этому, так как они не имели ни малейшего понятия, как тут расположены таверны и магазины, они попытались заполучить в свое распоряжение книгу «Путеводитель» из гильдии приключенцев, чтобы получше осведомиться. И именно так они узнали о существовании гидов. Далее, в настоящее время, оплатив услуги девушки-проводника, назвавшейся Риша, они обсуждали основные дела в городе, слегка перекусывая. Поэтому рекомендуется искать гостиницу в туристическом квартале, хотя в центральном районе также их немало, в привычный порядок вещей вошло то, что в них в основном останавливаются на ночь работники, так что сервис там несколько хуже, чем в туристическом квартале. Понятно. Тогда мы послушно поищем какой-нибудь постоялый двор в туристическом квартале. Что порекомендуете? Зависит от того, что мистер клиент желает. Имеется великое множество гостиниц, знаете ли. Все так. Ладно, жаловаться не буду, пока еда вкусная и там есть ванна. Местоположение можно не учитывать. Еще было бы хорошо, если бы место было более-менее ответственным. Ну, то есть там, ну, люди были, ну, посерьезней. Риша с улыбкой выслушала просьбу Хаджими. На первые два условия она кивнула. Видимо, уже в голове подготовила перечень всех подходящих по требованиям заведений. На последнем условии она озадачилась. Поворачивая шеей. Ответственное место? Да, вот скажем, меня втянули в драку, где я очевидная жертва, которая не хотела бы взваливать на себя ответственность за учиненный бардак внутри заведения. Хочу быть в благопристойном месте. И у меня также с собой куча всякого снаряжения, так что может возникнуть перебранка о вопросе компенсации на этот счет. Не думаю, что вас настолько часто будут втягивать, но... Хаджими мог лишь извиняюще улыбнуться, хмыкнув сбитой с толку Риши. Ну, если это обычные люди, то так и будет. Мы в конце концов выделяемся. В туристическом квартале будут шляться много свободных от всяких дел ребят, а торговцы с них неугомонной торговой душонкой будут вырастать из-под земли, чтобы предложить сделку, причем любым способом. Ну, конечно, это только в теории так. Если требования слишком высоки, можете их опустить. Из-за слов Хаджими, Риша взглянула на Ю и Шию, сидевших по обе стороны от Хаджими, сосредоточившихся на поедании своей легкой пищи. Затем она кивнула в согласии. Верно. Эти две девушки явно выделялись. Даже сейчас они собирали все взгляды вокруг. Особенно Шии из племени зайца-людей. Хоть это и считалось преступлением, поднимать руку на чужих рабов, нельзя сказать, что здесь не было торговцев, жаждущих получить вожделенный товар. Или сорвиголов, слоняющихся рядом. Тогда как насчет таверны с бдящими стражами порядка? Таких таверн полным-полно, и я могу представить вам качественное из их числа. А, все в порядке. Но ребята, ослепленные своими желаниями, наверняка появятся на горизонте. Мне придется физически их урезонить, ведь стража тоже не считается абсолютным средством защиты. Физически урезонить? Вот почему ты попросил найти ответственное заведение. До Риши дошло. Чего пытался добиться Хаджими. Так что слова «если возможно» задели ее душу Кагида, приняв его просьбу, как «оставьте это на меня». И она сделала ободряющее личико. Дальше она перевела взгляд на Юи и Шию, спросив об их пожеланиях. Тот момент, когда гид хочет исполнить любую прихоть клиента, насколько это возможно, по полной оправдывает свое путеводительное агентство. Большая ванна тоже хорошо, но для смешанной ванны, для бани, потребуется предварительная резервация, так что не смогу ее предоставить. Нужна... громадная... кровать. После недолгого раздумья выдвинули Ю и Ши свои требования. Хоть и они назывались требованиями, требование Юи сошлось с Шиным. Да так, что гид их сразу раскусила. Будучи правой в своих суждениях, Риша произнесла: «Принимаю этот вызов, доверьтесь мне!» С осознавшим и просветлевшим лицом, хотя и чуточку покрасневшим, она вскользь посмотрела на Хаджими, Юи и Шию, отвернув взгляд, отчего ее щеки еще больше заолелись красным. Между прочим, мужики, болтающиеся за соседними столиками, зыркая на Хаджими, словно бы говорили: «Эх, если б только человек от взгляда на месте помирал! Если б только!» Но привыкший к такому поведению окружающих Хаджими, как обычно, просто выбросил это из головы. И в таком духе они послушали рассказы о других районах. Как вдруг Хаджими и его отряд почувствовал неожиданно тяжелый на себе взор. Больше всего он был направлен в сторону Юи Шии. Настолько бестактный, настолько скользкий, что так и прилип к их компании. Так как двум девушкам уже было поздно сделать вид, что они его не заметили, потому что из-за столь колючего взгляда они насупили брови. Хаджими бросил взгляд в сторону корня всех зол. А там была свинья. Грузное тело, легко превышающее черту 100 килограмм. Сальная морда. И самое настоящее свиное рыло. Липкие волосы, пристроенные сверху. Если смотреть лишь на внешность, нельзя не упомянуть, что носило оно солидную одежду. И видно это было с расстояния. Свино-человек смотрел сейчас на Юи Шию, глазами, переполненными похотливыми желаниями. Пока у Хаджими всплыло в голове, недолго музыка играла, свино-человек тряхнул со скольким звуком рыхлым тельцем. И немного погодя, шустро приблизился к отряду Хаджими. Больше не было пути назад. Да и сбежать им теперь не получится. Хотя Хаджими даже не мыслил о побеге. Может, потому что Риша заметил его неспокойное состояние, может, потому что свино-человек выделялся. Когда свинтус нагло к ним подкатил, она даже забыла улыбнуться. И выкрикнула она подающим описанию голосом «Гэ!», воротя носом. Свино-человек вскоре подошел к стороне стола, где расположились Хаджими и остальные. Затем окинул взглядом Юи Шию, все еще улыбаясь. А заметив ошейник Шии, скосил глаза в неудовольствие. Наконец, он бросил взгляд на Хаджими, на которого до этого он еще ни разу не смотрел. Только его приметив. Он дал знак и выставил одностороннее свое требование, ведя себя дерзко, как покойник. «Эй, малец! Я тебе 1 000 000 рут отвалю! передавать того кролика? Эту блондиночку тоже. Я ее своей любовницей сделаю, а? Пойдемте со мной. Сказав это с заиканием и добавляя ко всему прочему «ки-ки», «ка-ка-ка», свиный человек сделал попытку дотронуться до Юи. Видимо, в своем воображении он владел уже ей всю. В этот же миг где-то рядом прошла дикая аура «убивать». Лица присутствующих побледнели в страхе, став похожими на эскимо. Они попадали со стульев. В отчаянии старались отойти подальше от Хаджими. Тогда, когда свиный мэн, получивший изрядную дозу сего облучения, произнес «Ха!», издавая нечленораздельный визг и падая на задницу, он сразу же отскочил. Подальше. И почему-то местечко между его ног сразу намокло. Если Хаджими выпустит свое настоящее намерение убивать, этот человек просто отключится на месте. А так как это бесполезно в данной ситуации, он соизмерил силу. Юи, Шия, пойдемте. Сменим место пребывания. Да. Так как потекла не та жидкость, которую ожидаешь в подобных заведениях, Хаджими немедленно встал со своего места, подозвав Юи и Шию. Честно, он бы его на месте застрелил. Но ведь это поднимет никому ненужную шумиху, делая Хаджими на слуху убийцей. Труп ведь труп, как-никак. Городская стража не настолько наивна, чтобы позволить себе упустить такое. Вообще, пока это все не переходит рамки законного акта самозащиты, Хаджими подумывал довести его до состояния полуживого в городе. Ну, или полумертвого. Как уж тут посмотреть. Риша смогла лишь вымолвить «А? А?», моргая в смущении глазами, так как их отряд уже встал со своих мест. Риша была в норме, хоть они были в радиусе действия убийственного намерения. Хаджими просто исключил ее из цели давления. Это был обратный вариант, пригожденного на одной цель давления. Наоборот, исключение давления на одного конкретного человека. Ну, как он использовал Намото, только диаметрально противоположно. Результат его тренировок. Ясно, как божий день, что она сейчас была в недоумении. И не успела она подумать, что свиный человек ведет себя крайне заносчиво и эгоистично, как он тут же упал назад, обмочившись в области между ног. Причем давление, влияемое на их окружение, было специально так настроено. Причиной этого служили соседние ребята, смотрящие подавленно в его сторону. А так он выразил самого себя и свои намерения, чтобы дошло и до них. «Даже не думайте дотронуться. Поняли?» Что-то в таком роде. Судя по бледным лицам окружающих их парней, можно было быть спокойным, что больше предупреждений им не понадобится. Но сразу же, как он рассеял давление, пытаясь выйти из гильдии, внушительных размеров мужик преградил им дорогу, встав, словно какой-то привратник у ворот. Громадное тело весом около 100 килограмм, разительно отличавшееся от тех же 100 килограмм у свиночеловека, встало прямо перед ними. Он весь представлял собой один сплошной мускул с длинным мечом на талии. Он выдавал собой бывалого бойца. Может, потому что он увидел этот широкий силуэт, свиночеловек издал вопль, смешанный с утробными «к-к» звуками. «Все верно, Легонит! Прикончи этого сопляка! За то, что он пытался убить меня! Замучь его до смерти!» «Молодой господин, убивать его будет проблематично. Давайте оставим его полуживым, а?» «Так сделай это уже! Неважно, каким способом, но сделай это! Только девочек не трожь! Они мои!» «Понял. Вам придется раскошелиться за это». «Я тебе любую требуемую сумму дам! Сделай это, наконец!» Похоже, что великана звали Легонит. Судя по всему, телохранитель, нанятый свиномужиком. Парил он со свином, не теряя из виду Хаджими. Затем на его лице застыла блаженная улыбка, когда он услышал о сулившей ему награде. А Юи или Шее он даже не думал. Он встрепенулся, ухмыльнувшись, лишь при слове «награда». «Эй, мальчик, прости меня. Я доведу тебя до полумертвого состояния, и все ради денег. И не сказал бы, что я тебя убью. А вот насчет этих милых леди, просто отвяжись от них». Сказав это, Легонит приготовил кулаки к драке. Меч он не использовал, ведь в этих местах такое не допускалось. Неразбериха началась, как только окружающие услышали имя Легонит. «Эй, Легонит, вы имеете в виду черный Легонит?» Леганит Буря! И почему такой, как он, занимается охраной? А разве не из-за денег? Он же Леганит, любитель деньжат. Не знаешь, что ли? Хаджими смог догадаться, что за личность стояла перед ним. По окружающим шепотам. Хоть его класс и не был известен, он являлся приключенцем черного ранга. Третьим с верхушки. Довольно большая шишка, надо признать. Воинственный дух разнесся от Леганида. Хаджими решил, что избить его до полусмерти проблемой считаться не будет. Ведь это в целях самозащиты. Ну, как бы. В тот момент, когда он замахнулся кулаком, вблизи послышался голос, усмиряющий его. Хаджими, стой! М? Что такое, Юя? Прежде чем ответить на его вопрос, Юя, волоча за собой шею, встала между ним и Леганидом. Обалдевший от такого Хаджими и Леганид, балдели все больше, пока Юй не произнесла. Дай нам с ним разобраться. А? Меня ты тоже включила, Юй-сан? Юй ее проигнорировала. Прежде чем Хаджими смог что-либо сказать, Леганид разразился смехом. Ха-ха-ха, вы, крохотные леди, мои враги! Довольно смешно, ничего не скажешь. Что? Я прощу вас, если ты станешь моим соперником в пусте. Закрой пасть, отброс. Прежде чем Леганид закончил свою пошлую фразу, Юй его прервала, мгновенно задействовав клинок ветра, атакуя и слегка порезав его щеку. Прошелся по воздуху вибрирующий звук. Показалась кровь. Вскоре закапав. Видать, порез был довольно глубокий. Леганид же заткнулся сразу же после команды Юи. Так как ее магия была настолько скорострельна, отреагировать он никак не мог. В голове у него стояло. Что она только что сколдовала? Где, мать его, магический круг? Отчаянно анализируя ее и ее действия, у него на лице появилась испарина. Юи, словно ничего не случилось, продолжил разговор, обратившись к Хаджими. И все еще не понимавший намерений Юи Шии. Мы им покажем, что мы не какие-нибудь принцессы, коих нужно защищать. А, поняла, да, мы покажем им мир боли. Верно подмечено. Раз уж мы здесь, я использую это. Проговорила Юя, бросив на Леганида крайне суровый взгляд, указав на него пальцем. Ну, разумеется, я понимаю, что ты хочешь сказать, Юя. Если принцесса на самом деле фурия во плоти, то будь их поцелуем или заигрываниями, будет явно лишним. Хотя свидетелей тут немало. Разве это не замечательно? Да. Разъяренные фурии не по-человечески грубые. Снова слухи. Хаджими согласился с высказыванием Юи, придав лицу ухмыляющееся выражение. Увидев, что Хаджими отступил, Юи подал условный сигнал Шие, зрительным контактом. Уловив его, Шия взялась за дюрекен, висящий на ее спине. А после, словно не чувствуя всей его тяжести, крутанула в руке. Ой-ой, ну что эта леди из племени зайцев может мне противопоставить, а? Раз это требование моего работодателя, может, все-таки заткнешься? Не отводя глаз от Юи, произнес Леганид Шии. Но Шия пропустил его слова мимо ушей. Встречно, молвив. Длинный меч на твоем бедре. Не пора ли тебе его обнажить? Хоть я не принимаю это близко к сердцу, но не будет ли рискованно выступать с голыми руками? А, какие громкие слова я услышал сегодня от Заки Чана. Молодой господин, прошу прощения за пару-тройку царапин на вашем товаре. Леганид не уделял особо внимания Шие, сконцентрировавшись на Юе. Свиночеловек же не произнес ни слова протеста. Можно быть уверенным, он осознал, что укротить Юи без вреда для нее самой будет непосильной задачей. Но Леганид вроде как должен был заметить, просто исходя из своего здравомыслия, что... Ну, он обязан был почувствовать несовместимость тех фактов, что врожденный раб, с такой силой держащий боевой молот, спокойно размахивает им. Он должен был заметить значимость момента, когда поймал взгляды Хаджими и Юи. Они как бы оставили его один на один с ней, предоставив вкусить ее возможностью в предстоящей битве. Больше ничего не говоря, Шия подняла молот к груди, спонтанно рванув с места, сразу же появившись перед Леганидом. А? Ай-я! Миленько завопив, она сделалась непобедимой. Сила переполнила ее, и она взмахнула своим ультратяжелым молотом, приблизившись к груди Легонида, пока тот раскрывал глаза в потрясении. Не получив прямое попадание, Легонид еле-еле смог сдвинуть руки крест-накрест для самозащиты. Но... Не слишком ли он... тяжел? Он ничего не мог сделать, хоть он и взял себя в руки. Ему просто оставалось лишь отскочить назад, смягчая удар. Но ее взмах был настолько быстр, что превратил в прах весь результат его действий. Вследствие чего... С таким звуком Легонида отбросили, а спина вписалась в некогда непорочную гильдейскую стену. Вместе с тяжелым рычанием он извергнул весь воздух из легких. И пока он восстанавливал свой трясущийся угол обзора, Легонид мог заметить, что шея потеряла всякий к нему интерес. Видимо, ей подумалось, что он мог оказать и больше сопротивления. Для черного ранга вроде него, с такой непринужденной легкостью быть побитым какой-то девушкой из племени зайцев, и то, как она утратила к нему интерес. Ха, Легонид не мог ничего поделать, кроме как рассмеяться себе в лицо. Если бы мог. Он показал улыбку, которая больше походила к мурому лицу. Видимо, из-за боли и ощущения сломанных костей. И попытался подняться с помощью рук. Но так как острая боль не отступала, он снова упал на землю. Посмотрев на источник острой боли, он смог разглядеть свою сломанную руку. К счастью, сломанной была только одна рука, так что он смог встать, используя другую руку, превозмогая боль. Хоть его всего и пошатывало, а видимость ходила ходуном, он как-то все-таки смог встать на ноги. Даже если его действия были бессмысленными, не отскочив он назад, встать бы он вообще не смог. Однако все хорошо, раз он все-таки смог подняться. Хоть он отчасти встал благодаря своей силе воли, когда он взглянул на Юи, ее глаза ледяные искорки, и правая рука, выдвинутая вперед, спровоцировали в его сознании единственную фразу: «Молодой господин, это будет слишком невыгодной затеей». Мгновенно, хоть и первый раз в жизни, ему преподали ценный и чуть ли не последний урок танца в воздухе. «Обнимаемый ветром, танцуй и разлетись, словно аленький цветок, через запад на восток. Воздушный цветок!» Коронный прием Юи номер два. Составная магия, использующая гравитационную магию и снаряды ветряного шквала. Магия, выстреливающая пушечными ядрами ветра. Свободно манипулируя несколькими пушечными ядрами ветра, они спокойно могли окружить цель, продолжая нестись на нее, давя ее благодаря гравитационному полю. Вообще, довольно простая магия, где оппонент становился мешком с песком в воздухе, взлетев в него посредством все тех же снарядов. Причем, что сейчас происходило, очень наглядно демонстрировало описание этих чар. Когда односторонний танец завершился, Легонид грохнулся на землю с крайне неприятным звуком, даже ни разу не дернувшись. Вообще-то, он потерял сознание уже после нескольких атак. Но хотя она и знала это, Юи беспощадно била его, не зная усталости и... Ну, негоже ей было комбо некрасиво заканчивать. Особенно сосредоточилась она на его достоинстве, что заставило окружающих их мужиков прижать свои шары поближе к себе, прикрыв их на всякий случай. Такие брутальные суровые атаки. Хаджими задних рядов мог лишь прокомментировать «Оу» с чувством дрожащего голоса. Спектакль все не прекращался. Спутником им была тишина, обволакивающая гильдию внутри. Никто не смел и шелохнуться. Все пялились на Хаджими и его отряд. Если смотреться в них, можно было опознать среди людей и персонал гильдии, пытающихся остановить побоище. Но как только они пришли в кафе, их удивлению не было предела. Они лишь простерли руки в сторону Хаджими и девушек в шоке. Было за что, ведь этакое шоу их вызвало у них такой всплеск эмоций. Хоть на своем веку они и перевидали самых разных приключенцев. Но это было стоящее зрелище. Пока все подбирали челюсть земли, тишину кое-что нарушило. Хаджими зашагал. Все взгляды в гильдии прилепились на нем одном. Целью Хаджими стал Свин. «Эй, не приближайся! Кто ты думаешь, я такой? Я Пумин! Ты бросаешь вызов барону Мину!» «Извинись перед всеми поклонниками этого персонажа на земле. Ты свинья!» В голове Хаджими промелькнул кое-какой персонаж Земли. Как только он услышал свинячье имечко, он сразу же с ним сравнил. Отчего он сильно нахмурился, наступив на лицо свина, как только тот плюхнулся назад. Фух! Визгливо, словно настоящая свинья, завопил он. Когда его лицо сплющилось, будто под сэндвичницей, между подошвой ботинка и полом. Затем его череп издал характерный звук. А сам он стал орать пуще прежнего. Больше из-за страха. После этого наметилась забавная закономерность. Его голос по нарастающей становился все более раздражительным и раздражительным. Поэтому давление лишь увеличивалось. Лицо стало уродливее, некуда. Глаза и нос скрылись за плотью его щек. Немного времени прошло, и он, начиная чувствовать нарастающую боль при большом виске, притих. Ну или, возможно, он просто потерял возможность кричать, истязав голосовые связки. «Эй, Хрюндель, попадись ты мне еще раз на глаза, и неважно, будешь ли ты замешан прямо или косвенно, хрюкай в следующий раз. Ты больше не сможешь». Хоть Пум все еще был вдавлен башмаком Хаджими, он старательно кивнул, трясясь всем телом. Наконец, он утратил силы даже для демонстрации страха. Сердце его было целиком разбито. Но Хаджими не настолько наивный, чтобы отпустить его так просто, не доведя до нужной кондиции. Чтобы не дошло до состояния «черт попутал, все забыли», временного страха было явно недостаточно. Нужно было вдолбить ему в голову, что к ним лучше не подходить. Убивать не выход. Скорее, он оставит на нем такой отпечаток ужаса, что тот вечно будет на нем висеть, никогда не стираясь. Из-за чего он слегка поднял ногу, превратил подошву в шипы и снова крепко приложился ногой. Шипы пронзили морду Пума, понаделав многочисленные дыры. Ко всему прочему, и один из его глаз был проткнут. Из него фонтаном хлынула кровь. Пум мгновенно потерял сознание из-за боли. Сдвинув свою ногу, перед Хаджими открылось плачевное зрелище. Ну нет, его лицо и вначале было ошибкой природы, так что немного изменилось. Но пока оставим его полностью замазанное кровью лицо в покое. Хаджими, приободренный и освеженный, направился к Юэши. Они встретили его, чарующе улыбаясь. Так Хаджими стал в сторонке от гильдии. Риши, вся в недоумении, не смогла сдержать улыбки. «Ну что, путеводитель-сан, пожалуйста, проводите нас до соответствующего места». «Ха-ха, ладно, добавить мне нечего». Может, потому что она испытала ужас от улыбочки Хаджими, но Риши не могла успокоиться. Лицо ее ясно говорило, что она не хочет иметь ничего общего с ними. Хотя бы потому, что их отряд нормальным назвать было ну никак нельзя. Хаджими уже понял, что после такой разборки поиск нового гида будет то еще канителью, и решил не отпускать Риши до конца. Уловив его намерение, Юэши встали по сторонам от Риши. И сдала Риши несчастный вопль. Ее спасители пришли, хоть было уже поздно. Ну, персонал гильдии пришел. Простите, окажите нам поддержку в вопросах об этом деле. Проинформировал представитель мужского пола и персонал гильдии отряд Хаджими, и его самого. Трое членов гильдии приближались, дабы окружить Хаджими и его спутников. Но их поразило изумление. Некоторые из их числа собирались осмотреть состояние Пума или Ганида. Если вы спросите меня, скажу, что эта свинка Пеппа пыталась ухватиться за моих компаньонов, а потеряв терпение, попыталась на нас напасть. А когда я отказал, пришлось ответить ей той же монетой. Вот и все. Объяснить и рассусоливать здесь больше нечего. Предстать свидетелем может этот гид. Окружающие нас ребята и торговцы. Особенно те парни за соседними столиками, внимательно слушавшие каждое наше слово. Не так ли? Проговорив такое, Хаджими посмотрел на них взглядом, определенно говорящим. Вы знаете, как согнется ваша шея, если вы соврете нам, да? Что вынудило ребят резко и интенсивно закивать. Хоть мы и примем во внимание то, что произошло внутри гильдии, судить мы будем честно, опрашивая и выслушивая жалобы обеих сторон конфликта. Негласное правило, которое должно быть соблюдено. Обеих сторон. Ха. Хаджими бросил взгляд между Пумом и Леганидом. Не похоже, что они скоро пробудятся. Конечно, персонал позвал лекарей, но встанут они не раньше, чем по прошествии 2-3 дней. И что вы хотите сказать? Что пока они не очухаются, нам все это время торчать тут придется? А не мы ли в данном случае потерпевшие? Может мне просто вынести его за город и там и убить? Хаджими укоризненно воззрился на персонал гильдии. На все упреки мужской персонал уходил фразой: «Пожалуйста, не смотри на нас так, это наша работа, так что тут ничего не поделаешь», выдавая отчаяние в голосе. А услышав последнее произнесенное, в панике стали его останавливать и отговаривать. Хаджими, хоть и неохотно, подошел к Пуму и Легониду, дабы разбудить их, вызвав острую боль. Но и тут персонал вмешался, и они стали припираться. Как вдруг послышался голос полный достоинства. «Что такое? Какого черта здесь вообще происходит?» Если посмотреть на источник шума, можно было заметить худощавого, носящего очки мужчину, распространявшего от себя интеллигентную атмосферу, строго смотрящего сейчас на Хаджими и его отряд. «Глава секретарей Дед, вы так вовремя! То, что случилось, это...» Персонал не верили своему счастью, когда пришел человек, именуемый главой секретарей Дед. Услышав о происходящем из первых уст, персонал гильдии, он бросил острый взгляд на группу Хаджими. Видимо, их так просто не отпустят.